Стоило спаивать, вы ни черта не смыслите в покере. Не могу простить себя одного, как я мог ошибиться? Он посмотрел на меня так, будто я нанес ему оскорбление. Теперь-то мне известно, как изо дня в день, из года в год, шулер, играющий на доверии, этот мошенник с крапленными картами, овладевает жертвой в заморских странах. С помощью лести он парализует ее, словно змея-кролика. Этот случай испортил мне настроение, напомнив, что невинный Восток остался далеко позади, и я нахожусь в стране, где не следует разевать рот. Даже отель пестрел печатными предупреждениями, где говорилось, что двери необходимо хорошенько запирать, а ценности хранить в сейфе. Белый человек стадом плохой человек. Оплакивая разлуку с Отойо, тогда мне и в голову не приходило, что мое сердце будет обливаться кровью. Я заснул в шумном отеле. На следующее утро я вступил во владение наследством с отсроченным платежом. В Америке нет принцев, по крайней мере, с коронами на головах, но некий великодушный член некой королевской фамилии получил мое рекомендательное письмо. Не успел завершиться день, как я стал членом двух клубов и был приглашен на всевозможные обеды и приемы. Этот принц, да сопутствует успех его финансовым предприятиям, не имел никаких оснований, так же, как и его друзья, тоже принцы, появляться в свете ради еще одного британца. Однако он не успокоился до тех пор, пока не устроил для меня все, что только может предпринять любящая мать для своей дочери. Вы слышали о богемном клубе Сан-Франциско? Молва о нем бежит по всему свету. Он чем-то напоминает клуб диких. Примечание. Клуб диких имеется в виду артистический клуб «Севиль» в Лондоне. Его учредители — люди, которые кое-что пишут или что-то рисуют, и клуб утопал отнюдь не в республиканской роскоши. Хранитель этого собрания — сова, которая сидит на черепе и искрещенных костях, зловеще символизируя мудрость литератора и тщетность его надежд на бессмертие. Ее статуя, футов 4 высотой, стоит на лестнице. Она вырезана на деревянных панелях, порхает на потолочных фресках, отпечатана на гербовой бумаге и висит на стенах. Это древняя почтенная птица. Под тенью ее крыл я удостоился чести быть представленным белокожим людям, которые не прикованы к рутине каждодневного труда, сами сочиняют газетные статьи, а не проглатывают их во время обеденного перерыва, пишут картины вместо того, чтобы довольствоваться дешевыми эстампами, приобретенными на распродаже имущества. Теперь-то я вправе заявить публично, что Индия, эта бессердечная мачеха англоиндийцев, надула всех нас. Ступая по мягким коврам, вдыхая фимиам первосортных сигар, я слонялся по комнатам, изучая живописные полотна, на которых члены клуба изображали в карикатурном виде друг друга, своих знакомых и свои замыслы. В искусстве этих людей было что-то по-французски смелое, нечто такое, что доходило до сердца ценителя. И все же они отличались от французов. Суховатая, мрачная манера трактовки сюжетов, почти голландская, выдавала отличие. Эти люди писали так же, как и говорили, очень уверенно. Время от времени клуб устраивает веселые сборища, так называемые капустники, дешево и сердито, и каждое неизменно остается запечатленным руками тех, кто знает свое дело. В клуб не допускаются дилетанты, которые портят холст, полагая, что маслом можно работать, не зная законов светотени и анатомии, а также праздные джентльмены, которые любят поиграть на нервах у издателей и разваливают и без того пошатнувшийся рынок, пытаясь писать только от того, что в наши дни все что-нибудь допишут. Меня принимали люди, которые работали ради хлеба насущного или успели на него заработать и поэтому вели самые что ни на есть восхитительные профессиональные разговоры. Они широко раскрывали свои объятия и были для меня братьями, а я воздал дань уважения сове, и прислушивался к их беседам. Накануне Рождества любой клуб в Индии, если его хорошенько расшевелить, приносит обильный урожай необычных рассказов. Однако там, где собираются американцы, съехавшиеся с отдаленнейших уголков своего континента, история длиннее и непристойнее. В них больше соли, прозрачности, чем в их индийских разновидностях. Здесь о войне вспоминал бывший офицер-южанин, который сидел за рюмкой с бывшим полковником-северянином. Лицо, представившее меня, бывший кавалерист армии-северянин, время от времени вставлял замечания. В встревали другие голоса, повествуя не менее невероятные истории.